Глава вторая. Граф Яков Велимович Брюс. Брюс Яков Велимович, 1670-1735, государственный и военный деятель, сподвижник Петра I, пользовался славой колдуна и чернокнижника. Начавший играть на тотус, отказаться уже от него невозможно. Расчетистый картошный игрок 1796 года. Дикая ссора с двумя заспанными и насмерть перепуганными лакеями, хотевшими выбросить Федора на улицу, готова была уже перейти в драку, когда звуки серебряного колокольчика приостановили недвусмысленные намерения встревоженных охранителей. Через минуту старик-камердинер, ходивший в комнаты с докладом о происшедшем, вернулся и сообщил, что его сиятельство, граф Яков Велимович Брюс, изволили закончить вечерние пасьянсы и пред началом утренних просит гостя к ужину. Мертвенно-бледные руки старика, держащие неоконченный вязкий чулок, и все его дряхлое, готовое рассыпаться тело, облеченное в старую потрепанную ливрею, дрожало от волнения, вызванного необычайностью событий. Да и Бутурлин, потрясенный именем хозяина, которого почитал умершим еще при жизни своего деда, чувствовал, как учащенно забилось его сердце, когда его провели по ряду полупустых комнат, по дубовому полу которых бежали тени туч, то открывавших, то закрывавших лунный диск. Однако он овладел собой и бодро вошел в дверь ярко освещенного кабинета, открытую ему почтительно и в трепете склонившимся лакеем. — Садись, батюшка Федор Михайлович, садись, гостем будешь! — услышал он дрожащий старческий голос и увидел перед собою за огромным, покрытым зеленым сукном столом, ярко освещенным двумя мерцающими 12-свечными канделябрами и заваленным десятками карточных колод, дряхлого старика в мундире петровских времен, увешанного звездами и орденами, и с зеленым зонтиком на глазах, защищающим старческое зрение от нестерпимо яркого мигания свеч. Федор, смущенный происшедшим невероятно, опустился в кожаное кресло. Старик, тасуя одну за другой лежащие перед ним колоды, смотрел на Бутурлина из-под зеленого зонтика своим серым, упорным стеклянным глазом и что-то говорил, покачивая головой. Слова не долетали до потрясенного сознания Бутурлина, и старик, как бы поняв это, повелительно протянул руку в темноту. Из полумрака внезапно возник лакей, держащий на подносе два бокала, очевидно, с горячим пуншем, так как пламя голубыми огненными языками поднималось над ним. Огненная влага пламенем пробежала по жилам Федора, с первого же глотка ударила ему в голову, и старик, казавшийся где-то далеко-далеко, вдруг вырос и приблизился, а слова его старческого голоса со звоном ударяли по голове. Из завязавшейся беседы Бутурлин понял, что граф Яков Велимович, уже многие десятилетия покинувший свет и лишенный сна, в своем уединении денно и ночно занят раскладыванием причудливых пасьянсов, находя это занятие не менее завлекательным и значительным, чем тот жизненный пасьянс, который довелось ему пережить. Старческие восковые руки с длинными желтыми ногтями трогали потемневшие от времени и диковинными фигурами разложенные на зеленом сукне карты, поясняя значение получившихся сочетаний. Минута бежала за минутой. Голубые мейсонские фарфоровые часы с пузатыми амурами, стоящие на камине за креслом графа, показывали половину второго, а старик все говорил и говорил. Из его бессвязных слов выходило, что он более 50 лет не видал ни одного живого человека, И в то же время оказывалось, что он доподлинно знает всю подноготную о всех знакомых и друзьях Бутурлина лучше, чем сам Федор. При этом выходило, как будто бы даже и не так, что старик узнал это из карт, а как-то иначе, будто сами карты, разложенные на зеленом сукне Лефортовского дома, правят незримо человеческими судьбами. «А как ты, батюшка Федор Михайлович, полагать изволишь? Сколько бы дала графиня Дарья Минишна, чтобы промеж них не пиковая, а червоная десятка легла?» — говорил, усмехаясь старик, и тыкал своим костлявым пальцем в трефовую даму, окруженную черными мастями. «Что за вздор!» И Бутурлин поднялся из своего кресла, силясь вырваться из гнетущего плена. «Что? Вздор? Карты мои, вздор?» — желчно закричал старик. «Да если б ты знал, паскуда, что здесь разложено! Да если б ты...» Старик разразился кашлем, схватился за грудь и, видя, что Бутурлин угрожающе наклоняется к столу, выхватил из середины пасьянса бубновую даму и закричал в ярости: «Не видеть тебе твоей Марфеньки, анафема!» Федор в бешенстве сгреб со стола разложенные карты пасьянса в кучу и, схватив одну за другой несколько колод, начал швырять ими в побагровевшее лицо Брюса. Старик с закатившимися глазами полетел на пол замертво. Карты вихрями кружились в воздухе, свечи зашипели и начали гаснуть, а в открывшейся внезапно двери хлынула дворовая челядь с факелами и дрекольем. Бутурлин, однако, торопился, не принимая боя, вышиб ногой балконную дверь и вместе с вихрем несущихся в воздухе карт выпрыгнул в ночную темноту.